Он проводил их до двери, с полной непринужденностью поцеловал руку Аннабель и пожал руку иезуиту. В полночь, как было условлено, отец де Гзиль и молодая женщина верхом на мине выехали из города Соленого озера. А в это время в храме, под председательством Брайма Юнга, бесстрастно отбивавшего такт, охрипшие голоса старшины апостолов затягивали первую строфу 80-го псалма Давида. «Вы, управляющие Израилем, будьте внимательны. Вы, ведущие его, как овечку Иосифа, покажитесь. Вы, сидящие на херувимах перед Ефраимом, Вениамином и Манасеем». Глава 10. На узком плоскогорье, вроде карниза у скалы, стояла хижина из досок. Она укрывала путешественников, застигнутых бурей в горах. Это место и называлось соединявшего соленое озеро с Омагою, если ехать через проход каньон Далеко. Иезуит ее как ребенка. «Сюда, мина!» Он ввел в хижину мула, который сам опустился на колени. Пользуясь его тяжелым горячим телом как прикрытием от ледяного, проникающего извне ветра, он улегся около него. — Хорошо ли вам? — Да. — Не нужно ли вам чего-нибудь? — Ничего. Слышно было только, как в узких ущельях завывал ветер, а внутри раздавалось мерное дыхание мула. Напрасно настораживался иезуит. Он не мог разобрать, уснула Аннабель или нет. Все-таки ему нужно было знать это. Замирая от столь большой смелости, он вытянул руку. Сейчас же рука его встретилась с рукою молодой женщины. Он тихонько пожал ее. Но в его руке рука ее оставалась неподвижной и теплой. Тем не менее отсюда к Зилю казалось, что Аннабель не спала. Еще тише отодвинулся он и улегся на свое место возле доброго мула. Множество мыслей теснилось у него в голове. Он очень удивился бы, если бы накануне, когда форсированным маршем он спешил в Соленое озеро, кто-нибудь сказал ему, что на другой день, в тот же самый час, выиграв отчаянную партию у Брайма Юнга и находясь вместе с Аннабель на пути к освобождению, он будет испытывать такую скромную радость, скажем прямо, так мало радости. Ему казалось, что он кое-чего не предусмотрел в своих так тщательно разработанных планах, кое-чего не угадал и теперь попал в безвыходный тупик. Ах, как далек был сейчас от него сон! С отчаянной настойчивостью искал он причину страшного молчания, которое хранила его спутница с момента их бегства из Соленого озера. По своей доброте и скромности он не мог допустить единственной разумной причины — стыда, который должен был охватить Аннабель в присутствии человека, которым она с таким преступным легкомыслием пожертвовала ради фантазии, принесшей ей так мало славы. — Смирно, мина, смирно! Мул, глухо вздыхая, зашевелился. Иезуит приласкал его. Он угомонился. В наступившем молчании отец де Гзиль передумал все еще раз и тяжело вздохнул, думая, что понял, наконец. Это было еще не все — освободиться от позорного ига Гойнета. Теперь надо было жить. Вот о чем, без сомнения, думала Аннабель. Покинула она Сан-Луи богатой и счастливой, для того, чтобы вернуться туда бедной и павшей. Такая перспектива могла, конечно, привести его спутницу в уныние, что жестоко поразило отца де Гзиля. Он сердился на себя за то, что сразу не нашел такого простого объяснения, ругал себя легкомысленным и даже эгоистом. Да, зачем отрицать? Он сердился на Аннабель от того, что она тотчас же не выразила ему благодарность. Как будто бы, вырвав ее из рук гнусного супруга, он, в конце концов, сделал для несчастной что-нибудь, кроме перемены рода забот. И внезапно в голове отца де Гзиля властно встал вопрос — о котором он ни разу не подумал со времени выезда из Хоус-Ранч. Что он сделает с разоренной Аннабель Ли, когда они приедут в Сан-Луи?